«А где же В? Его в прошлый четверг громозит сожрал». Я опустила пистолет. Мисс Хэвишем рассказывала мне о генератах. Их создавали в кладезе для населения пишущихся книг. В момент создания они представляли собой человеческие шаблоны без черт, вроде кругляков для монет. На них потом штамповали индивидуальные особенности. Они не имели ни личной истории, ни противоречий, ни слабостей, ничего, что сделало бы их читабельными или хоть в чем-то интересными. Различным учреждениям предстояло сделать из них полезных членов беллетристики. Они классифицировались от А до Д, от единицы до десятки. Все Д-генераты служили рабочими пчелами, статистами в толпе и на оживленных улицах. У С-генератов имелись небольшие реплики. Б-генераты обычно становились живыми, но не главными персонажами. Эта роль, как правило, но не всегда, доставалась А-генератам, которые обрабатывались вручную для объемности и многомерности. Геккельберри Финн, Тесс и Анна Каренина являлись А-генератами, но к этой же категории принадлежали мистер Хайт, Каннибал Лектор и профессор Мориарти. Я снова посмотрела на безликих генератов. Убийцы или герои? Невозможно было предугадать, чем они обернутся. И все же на данной стадии развития они не представляли угрозы. Я сунула пистолет в кобуру. «Вы генераты?» «Ага», — хором ответили они. «Что вы тут делаете?» «Помните манию минимализма?» — спросил правый. «Ну», — ответила я, подходя ближе, чтобы лучше рассмотреть их бесцветные лица. В кладезе водилось много такого, к чему мне еще предстояло привыкнуть. Эти двое были довольно безобидны, но вид имели жутковатый. Пиквик по-прежнему пряталась за диваном. «Она была вызвана приключившейся в 82-м году нехваткой персонажей», — сказал левый. «Викрам Сетт?» — сноска пятая. Викрам Сетт родился в 1952 году, индийский поэт, прозаик, которому принес всемирную славу роман «Подходящий жених». Планирует написать в ближайшие несколько лет большой роман, и кладезь вряд ли захочет снова попасть в неприятное положение. Поэтому нас сделали и отправили на хранение в неопубликованный роман, пока не понадобимся. То есть как бы складировали? Я бы предпочел отправили на постой, — ответил левый, и легкое недовольство в его голосе показало, что он не навек останется бесхарактерным. — И сколько уже вы здесь? — 2 месяца, — ответил правый. — Мы ждем размещения в генеративном колледже святого Табула Раса для обучения на основных персонажей. Я живу в пустой спальне в хвосте самолета. И я тоже, добавил левый. Я призадумалась. Ладно, поскольку нам предстоит делить квартиру, лучше я дам вам какие-нибудь имена. Ты, показала я на правого, будешь Обб, а ты, повернулась я к левому, Имб. Я еще раз ткнула пальцем в каждого на случай, если они не поняли, поскольку уяснить по их лицам, слышали ли они меня или поняли, не представилось возможным. «Ты Обб, а ты Имб». Я помолчала. На слух с их именами было что-то не так, но я не могла понять, что именно. «Обб», — сказала я себе, затем повторила. «Обб, Имб, Обб, Имб». «Как-то странно звучит, вам не кажется?» «Заглавных нет», — подсказал Обб. «Нас не озаглавят, пока мы не начнем обучение. Но мы не ожидали, что так скоро получим имена. Можно оставить их себе?» «Дарю», — ответила я. «Я Обб», — подчеркнуто произнес Обб. «А я Имб», — сказал другой. «А я Четверг». Я протянула им руку. Они по очереди медленно и без эмоций пожали ее. Стало ясно, что эта парочка не особенно меня развлечет. «А это Пиквик». Они посмотрели на дронтиху, которая спокойно щелкнула клювом, выходя из-за дивана, уселась на яйцо и притворилась спящей. «Ладно», — хлопнула я в ладоши, — «кто-нибудь из вас умеет готовить?» «Кухарка из меня не очень. И если вы не хотите питаться в течение всего следующего года фасолью с тостами, то давайте-ка начинайте учиться. Я тут остаюсь вместо Мэри, и если вы не будете путаться у меня под ногами, то я тоже не стану вам мешать. Ложусь я поздно, встаю рано. У меня есть муж, которого не существует, и к концу этого года я намерена родить ребенка. Так что скоро могу сделаться несколько эксцентричной и толстой. Вопросы есть?» «Да», — подал голос левый. Так кто же из нас, по вашим словам, об? Я распаковала свои небогатые пожитки в маленькой комнатке за летной палубой. Набросала по памяти портрет Лондона, поставила на тумбочку рядом с кроватью и некоторое время смотрела на него. Мне смертельно не хватало мужа, и я уже в тысячный раз подумала. Может, стоило не прятаться здесь, а остаться в моем собственном мире и попробовать вернуть его? Беда в том, что я уже пыталась это проделать и с треском провалилась. Если бы мисс Хэвишем вовремя не подоспела на помощь, я до сих пор сидела бы где-нибудь в Голиафовском подземелье. Но по мере того, как наш ребенок рос во мне, я стала понимать, что мое бегство было не трусостью, но разумным решением. Я останусь здесь до рождения малыша, подготовлю свое возвращение, а потом подумаю, как вернуть Лондона. Я спустилась вниз и объяснила Оббу и Ибу азы кулинарии, что было для них так же ново, как и обладание именем. К счастью, мне удалось отыскать старое домоводство миссис Битон, которое я в шутку приказала Оббу изучить. Сноска 6. Изабелла Мейсон, 1836-65. В замужестве Битон, одна из самых знаменитых кулинарных авторов британской истории. Через 3 часа он приготовил замечательную баранью ножку со всеми приправами и гарниром. Одну вещь насчет генератов я уже успела понять. Пусть они тупые и скучные, но обучаются быстро.